Глава 25. Понедельник, 13 октября, 19:46. Каролайн. «Можешь сделать мне суп? Хочу суп!» Айви. «Какой суп?» Айви. «Надеюсь, куриная лапша сойдет, она уже закипает». «Они вернулись», — шепчу я себе. Из окна кухни видно фары. Итан с грохотом поднимается по деревянным ступенькам у входной двери. Он так громко топает, что, кажется, может проломить одну из них. Будет просто прекрасно, если последний здоровый человек в этом доме сломает ногу на крыльце. Могу себе представить. Итан влетает в дом, не потрудившись снять грязные шиповки, и оставляет на полу затвердевшие комки земли. Грант стоит у двери, будто ждет приглашения войти. Зная его, так оно и есть. Внезапно мне хочется снова его обнять. Естественно, он может войти, но снаружи мы сможем поговорить в более уединенной обстановке. Я веду его к одинаковым креслам-качалкам на крыльце. Они потрепаны погодой, оплетенные спинки распадаются, но мне нравится скрип, который они издают, когда качаются. Мы садимся, и наступает тягостное молчание. Я смотрю на него просто потому, что хочу. Но я терпеть не могу такие беспорядочные разговоры, когда нужно выразить чувства словами. «Ты бросаешь меня?» — резко спрашивает Грант. И я физически отшатываюсь. Почти падаю с кресла. Это последнее, что я ожидала услышать. Не думаю, что у меня есть право его бросить. Это бы означало, что мы в отношениях, которые можно закончить. «Нет», — выдавливаю я. «А, ладно, хорошо. Ты просто странно себя ведешь, и я подумал...» Я не даю ему договорить. «О нет, боже, нет! Черт, нет!» В этом я категорична. Грант расплывается в чудесной улыбке, которая озаряет темную ночь. «Кажется, я еще не слышал, как ты ругаешься». Я улыбаюсь в ответ. «Я так много хочу сказать, так много того, что я не могу выразить словами». «Дай мне руку», — говорит он мягко. «Зачем?» — спрашиваю я. «Мне не важно, зачем, и я не должна была спрашивать. Мне нужно было просто дать ему руку, как я и хочу. Так что я это делаю». «Ты явно сильно переживаешь, из-за чего переживаю и я. Так что просто хочу держать тебя за руку». Он обхватывает мои пальцы своими, а свободной рукой водит по едва заметным венам у меня на тыльной стороне ладони. Я хочу закончить разговор и просто позволить ему гладить мою кожу. «Я хотела с тобой поговорить не потому, что хочу расстаться», — говорю я мягко. «Я просто хотела тебя поблагодарить. Сегодня был тяжелый день, и мне казалось, что я совсем одна, но потом я позвонила тебе, и ты очень помог мне». «Да не за что, это же был просто бейсбольный матч». «Нет, не просто, ни для Итана, ни для меня. Я больше не знаю людей, которые готовы помочь, потому что хотят». Он сводит брови, и я жду, что он скажет что-то о моей жалкой социальной жизни. Или, может, посмеется над ней. Я представляю, как он говорит, что я ходячая катастрофа, а не человек. И что ему точно не стоит со мной общаться, а уж встречаться и подавно. «Айви, так поступают друзья. Так поступают люди, которые больше, чем друзья». «Я знаю, знаю». Я провожу рукой по волосам. «Но не мои друзья, не ради меня. Мне кажется, я им не позволяю». «Что ты имеешь в виду?» «Рори. Мы с ней лучшие подруги всю старшую школу. И я думаю, что отталкиваю ее». Я вздыхаю, потому что осознавать это одно, а говорить вслух совсем другое. Она изменилась, и я изменилась. И, наверное, она хотела, чтобы мы изменились вместе. Это моя вина, что этого не случилось. «Ну тогда тебе просто нужно позволить ей быть твоей подругой». Я фыркаю. У него все так просто, как будто я могу однажды проснуться и решить, что теперь буду полностью уязвимой. Да, если бы все было так легко. «Что? А разве нет?» Он серьезно, черт. «Ладно, слушай, Я поворачиваюсь к нему всем телом и теперь сижу в кресле боком, поджав колени к груди. Я кладу ладони на ноги и вонзаю ногти в ткань леггинсов. «Я в этом не сильна», — говорю я, как будто одно предложение может все объяснить. «Если ты не заметил, в общении я полный ноль. Если мне нужно поговорить с кем-то, кто не живет в этом доме, меня это пугает до чертиков, до невозможности. Так что да, может, я и правда не позволяю моей единственной подруге быть моей подругой. Но если мы вместе обедаем, то я не одинока, и этого достаточно. Это все, что я сейчас могу предложить. И я все равно не знаю, как вернуть нашу дружбу. И если она исчезает, то я просто теряюсь». Я делаю глубокий вдох, мечтая втянуть воздух в легкие силой аэрозоля. Я не упоминаю о том, что мы с Рори больше не обедаем вместе. «Все, что вне дома, пугает. Вот почему я остаюсь дома. Здесь во мне нуждаются. Здесь я готовлю, забочусь о больных и помогаю найти вещи, которые, как им кажется, они потеряли. Дома безопасно, а во всех остальных местах мучительно тревожно. И со всеми остальными людьми тоже». Я говорю заключительные слова шепотом. Я еще никогда в этом не признавалась, в том, как сильно меня пугает мир за пределами этого крыльца. «Бессмыслица какая-то», — говорит Грант. «Я больше не могу смотреть на него». «Нет, правда», — продолжает он, когда я не отвечаю. «Я не понимаю. Ты вроде не нервничала, когда разговаривала со мной. Я волновался больше тебя». Часть меня надеялась, что он не сложит эти кусочки воедино. Я покачиваюсь вперед-назад, пытаясь придумать, как ему это объяснить. Найти логический смысл в моих неврозах. «У меня социофобия, Грант. Она не всегда объясняется логически, хотя мне бы хотелось». Я делаю паузу. «В детстве я часто видела один и тот же сон. В нем я катаюсь на коньках по очень тонкому льду. И это кошмар. Я теряю равновесие, мерзну и постоянно чувствую себя в опасности. И что бы ни случилось, я не могу остановиться. Лед не заканчивается. Вот так я себя чувствую за пределами дома, как на тонком льду». Я смотрю на него, пытаясь найти в его глазах хоть крупицу понимания. «Когда я знакомлюсь с людьми, становится лучше, но они все равно мой лед, просто не такой тонкий». Он кивает. «Однажды, перед тем, как я перестала видеть этот сон, лед закончился. Не знаю, что случилось, но я просто съехала в сторону на поле с травой. Там было тепло и солнечно. Коньков на мне больше не было. Все, что мне требовалось, — клочок суши. Я почувствовала себя так, словно снова могу дышать». Мне приходится заставлять себя произносить эту часть, потому что она кажется слишком большой, чтобы выйти у меня из груди. Кажется, что она значит слишком много, чтобы выразить ее словами. Но это все, что у меня осталось. «Если другие люди — тонкий лед, я смотрю на него, хлопая ресницами, — то ты — суша». Он озаряет меня улыбкой. Он просто светится. Он ослепительный. На меня еще никогда не смотрели так, словно я слишком много значу. Я снова ощущаю теплую руку Гранта на своей, и затем это же тепло начинает распространяться на щеки. Вегетативная нервная система заставляет меня сделать вдох, когда я еще не готова, и я чувствую запах его шампуня. Кажется, с пряностями. В такой близи я могу рассмотреть все вкрапления золотого в его одиноком локоне на лбу. Он лишь слегка наклоняется ко мне, и я закрываю глаза. Время замедляется, почти ползет, когда я чувствую, что он наклоняется ближе. А потом его губы накрывают мои, прижимая их так нежно, что кажется, я все придумала. Он целует меня, и время снова возвращается в норму. Я тянусь к нему свободной рукой и нахожу его плечо. Он нежный и надежный, и сколько бы я об этом ни думала, я не ожидала, что все произойдет так, непринужденно. Я ожидала резких движений, неудобного внедрения в личное пространство. Чего я не ожидала, так это волны чувств со всех сторон. Я слышала о бабочках. Это не бабочки, это калейдоскоп, в котором участвует вся экосистема. Пчелы, стрекозы, колибри. Все, что жужжит в лесу. Целая пищевая цепь переполняет мои чувства. Грант наклоняет голову, и его зубы задевают мои. Этого достаточно, чтобы вернуть меня к реальности. Заставить осознать, что я у себя на крыльце целую его. Этого достаточно, чтобы осознать, что в любой момент сюда может выйти кто-то из моей семьи. Я отстраняюсь ровно настолько, чтобы между нами мог пройти воздух. Он все еще держит мое лицо. Я все еще сжимаю его рубашку. Я пару раз моргаю, пытаясь заставить глаза увидеть что-то кроме него. Они по своей воле встречаются с его глазами. Предатели. Я не могу прочитать все эмоции. Частично в них удовлетворение, частично веселье, а частично, что, черт возьми, только что произошло.